«Товарищи!» — воскликнул комиссар. «Положение тяжелое. Вопрос стоит так. Либо мы их, либо они нас. Третьего не дано. Но им не сломить нашего революционного духа. Да, Махин предал нас. И мы еще раз убедились. Нельзя доверять бывшим господам». Где-то в середине строя, в его плотном чреве, возникло крутое шевеление, и из первой шеренги вывернулся босой красноармеец без винтовки. «Опять на пулеметы!» — заорал он. «На пулеметы нас! Уж лучше стреляйте!» «Стреляйте!» — рванул гимнастерку на груди. «Всех положить хотите?» Белые от бешенства глаза его лезли из орбит, перекошенное лицо побледнело и заострился нос. «В строй!» — прохрипел Березин и, схватив паникера за грудки, вдавил его в гущу людей. Перевел дух, оглядел красноармейцев, сказал тихо: «Это война. Такая уж она. Беспощадная». Поймал взгляд того, что ел пшеницу. Взгляд этот трепетал, словно огонек свечи на ветру. Заметил чью-то руку, осеняющую себя крестом. «А знаем, знаем, ваше благородие!» — раздался густой и сильный голос в строю. «У тебя сестру в залог взяли, она за чугункой. Вот ты и гонишь нас под пулеметы!» «По нашим спинам хочешь через железку прорваться?» — подхватил другой. «Нет, господа, не выйдет. В степь пойдем, в степь! У нас тоже сестры есть, и братья, и дети!» «Твои под охраной ходят, а наши...» — взвинтился паникер в разорванной на груди гимнастерке. — «Где наши?» «Да их враспыл всех пустят! За нас-то!» Андрей глянул на комиссара. Тот, подозвав коновода, неуклюже взбирался на лошадь. — «Да, моя сестра. За железной дорогой, — сказал Андрей. — Но я за ваши спины не прятался, и вы это знаете. Я такой же, как вы. И тоже не хочу умирать. В степи нам смерть. Всем. А через железную дорогу можно пробиться, пока не подошли казаки». Он уже не мог больше говорить. Напрочь пересохшее горло словно бы сомкнулось, склеилось и стало трудно дышать. Он перехватил взгляд комиссара и в какой-то миг вдруг уловил злорадство в его глазах. Наверное, Андрей со своим сиплым голосом казался Шиловскому немощным и жалким перед красными бойцами, привыкшими слушать речи горячие и громкие. Комиссар, горцуя на коне, вскинул руку и заговорил страстно, отрывисто: «Товарищи красноармейцы! За железной дорогой и наши! Там советская власть! Там Уфимский комитет и регулярные части, сохранившие верность революции!» Андрей отошел к сосне, изуродованный ветрами и зноем, попробовал откашлять то, что мешало дышать и говорить. Не получилось. Горло от кашля выворачивалось наизнанку. Комиссара было слышно отовсюду. Он говорил вдохновенно, рубил рукой горячий воздух. «Подлые изменники нашей рабоче-крестьянской революции хотят зажать молодую республику в железное кольцо. Они предательски бьют нам в спину, стреляют в нас из-за угла, но мы выстоим. Пролетариату России терять нечего, и потому наш лозунг сегодня один — победа или смерть!» Красноармейцы слушали, строй замер, и по напряженным лицам скользили солнечные лучи. «Мы не дадим проклятым угнетателям трудового народа надругаться над светлой идеей освобождения!» — продолжал комиссар. — «Крепче возьмем в руки оружие и защитим извечную мечту рабочего класса. Пройдем очистительным пожаром по российским царским пустырям и с корнем выжжем всю гнусную траву рабства и бесправия.